чтобы владелец мог больше заниматься семьей. Арне на такие штучки гораст, этого у него не отнимешь. Я скажу так, у него был выбор. Либо добровольно расстаться с предприятием, либо объявить себя банкротом. Ну а где же 30 миллионов? Арне, когда захочет, может быть чертовски обаятелен. Люди в таких случаях легко ему верят. Поэтому он прекрасно ведет переговоры, особенно в сложных ситуациях. Вот почему и банк, и поставщик некоторое время помогали ему удерживать фирму на плаву. В право собственности вступил поставщик, но в договор с ним, который должен был стать актом о безоговорочной капитуляции, Арне удалось включить два пункта. Во-первых, он сохранил за собой загородный дом, который записан на его имя. А во-вторых, покупатель согласился указать цену в 30 миллионов. Для него это не суть важно, именно столько задолжало ему АО «Албу». А вот для имиджа «Албу» это имело колоссальное значение. Ему ведь главное лицо сохранить. А тут вместо банкротства удачная продажа предприятия. Не слабо, правда? Она откинула голову и расхохоталась. Харри заметил небольшой шрам у нее на шее, прямо под подбородком. «Ну, а что насчет Анны Бетсон?» — поинтересовался он. «Его шлюхи?» Она положила свои стройные ноги одну на другую, пальцем убрала со лба прядь волос и уставилась равнодушным взглядом в какую-то точку на стене. Да она для него просто игрушкой была. А ошибка его в том, что он слишком открыто похвалялся в своей мужской компании любовной связью с настоящей цыганкой. Но далеко не все, кто ходил у Арны в друзьях, считали себя обязанными хранить его тайны. Короче говоря, мне все стало известно. Ну и... Я дала ему шанс. Ради детей. Я женщина разумная, — она посмотрела на Харри из-под тяжелых век. Но он им не воспользовался. А может, он понял, что она для него не просто игрушка? Она не ответила, только сжала тонкие губы. «У него был кабинет или что-то в этом роде?» — спросил Харри. Вигди Салбу кивнула и повела его наверх по лестнице. Случалось, он запирался здесь до полуночи. Она открыла дверь в чердачную комнату с видом на крыши соседних домов. Работал? Сидел в интернете. Он для него словно наркотик был. Говорил, что ищет информацию об автомобилях и все такое прочее, но бог его знает. Харри подошел к письменному столу и вытащил один из ящиков. Пусто. Он все забрал, что у него в столе было. Уместилось в пластиковом пакете. И компьютер тоже. Да у него ноутбук был, к которому он иногда подключал свой мобильник. Она удивленно подняла бровь. «Да мне-то откуда знать? Это я просто размышляю. Еще что-нибудь хотите посмотреть?» Харри обернулся. Вигди Салбу стояла в дверном проеме, опершись поднятой над головой рукой о косяк и подбоченись другой. Его поразило ощущение дежавю. «У меня последний вопрос, фру Вигдис. Что, неужели так торопитесь, старший инспектор? Да у меня там таксометр внизу тикает». «Вопрос очень простой. Как вы думаете, он мог ее убить?» Она в задумчивости смотрела на Харри, слегка постукивая каблуком по порогу. Харри ждал. «Когда я сообщила ему, что мне все известно о его связи с этой шлюхой, он мне сказал, никому не говори об этом, Вигдис. Представляете, мне нельзя об этом распространяться. Для Арны главное, чтобы все думали, будто мы счастливы в браке, а не то, что было на самом деле. А отвечу я тебе так, старший инспектор. Понятия не имею, на что способен этот человек. Я его не знаю». Харри выудил из внутреннего кармана визитную карточку. «Позвоните мне, если он попытается связаться с вами, или если узнаете, где он находится, сразу же». Вигдис разглядывала визитку с легкой улыбкой на бледно-розовых губах. «Только и всего, старший инспектор?» Харри не ответил. На крыльце он обернулся. «Вы кому-нибудь об этом рассказывали? О том, что муж мне изменял? Вы в своем уме? Ну и отлично. Я знаю, что вы женщина практичная». Она широко улыбнулась. 18 минут, — сказала Эйстейн. «Черт, у меня уже поджилки трястись начали». «Ты звонил по моему старому мобильному номеру, пока я был в доме?» «Ну, конечно. Звонки слышал, но трубку никто не взял». «Ни одного звонка не было. Значит, его там нет». «Извини, но ты о виброзвонке слыхал?» «О чем, о чем?» Эйстейн изобразил, что зашелся в эпилептическом припадке. «О том, о том!»